живет и не уйдет узнав. Продлится порода до терпенья, и милостивый Господу пристав. Я счастлив, что придется не тревога, страдания минуют скорости. Я буду в небесах в объятия Бога, Его увижу я. Люди ждут Спаситель вас, а счастье, что придет.